Реакция трактирщика его удивила. «Этот рыжий ухмылялся во весь рот. Так ты говоришь, я похож на Квоута? На того самого Квоута? Я тоже всегда так считал. У меня даже гравюра с ним есть в задней комнате. Помощник-то меня все дразнит за нее. А ты можешь ему повторить то, что мне сейчас сказал?» Квоут бросил последние поляна в огонь и встал, сделал шаг назад от очага, но тут нога его подвернулась, и он неловко рухнул на пол, опрокинув стул. Несколько путешественников поспешили к нему, но трактирщик уже сам поднялся на ноги и замахал руками, показывая, что беспокоиться не о чем. «Нет, со мной все хорошо. Извините, если кого-нибудь напугал». Однако улыбка у него вышла напряженная, и ушибся он, похоже, серьезно. Стул, на который трактирщик оперся для равновесия, скрипнул от тяжести. «Получил стрелу в колено по пути через Эльт 3 лета назад. С тех пор то и дело дает о себе знать». Коут поморщился, осторожно потрогал неловко согнутую ногу и добавил с тоской: «Это-то и заставило меня завязать с веселой дорожной жизнью». «Надо горячую примочку положить», — посоветовал один из охранников, — «а то распухнет еще». Коут потрогал ногу еще раз и сказал: «Думаю, это мудро, сэр». Он повернулся к рыжеватому юноше, тот по-прежнему стоял, покачиваясь возле очага. «Можешь сделать мне одолжение, сынок?» Юноша тупо кивнул. «Закрой заслонку», — Коут указал на очаг. «Баст, поможешь мне подняться по лестнице?» Баст поспешил к нему и подставил плечо. Коут тяжело наваливался на него при каждом шаге, пока они шли к дверям и поднимались по ступенькам. «Стрела в колени?» — спросил Баст шепотом. «Почему ты смутился из-за падения?» «Слава богу, ты так же легковерен, как они», — огрызнулся Коут, как только они скрылись из виду, и начал беззвучно ругаться, хотя с его коленом явно все было в порядке. Баст изумленно распахнул глаза, потом понимающе сощурился. Коут поднялся на самый верх лестницы и, нахмурившись, потер глаза. «Один из них знает, кто я. Подозревает». «Который?» — спросил Баст с тревогой и яростью. «Зеленая рубашка, рыжеватые волосы. Который стоял ближе всех к очагу. Дай ему что-нибудь, чтоб заснул. Он уже напился, никто ничего не заподозрит». Баст быстро прикинул. «Лево траву?» «Мхенку». Баст поднял бровь, но кивнул. Коут выпрямился. «Слушай меня трижды, Баст». Баст моргнул и снова кивнул. Коут заговорил сухо и четко. «Я был охранником с лицензией от города Ралияна. Меня ранили, когда я успешно защищал караван. Стрела в правое колено. 3 года назад, летом. Благодарный сельдийский торговец дал мне денег, чтобы открыть трактир. Его звали Деолан. Мы шли из Пурвиса. Упоминай об этом вскользь. Ты запомнил?» «Я услышал тебя трижды, Реши», — ответил Баст по всей форме. «Иди». Полчаса спустя Баст принес в комнату хозяина ужин и заверил его, что внизу все в порядке. Коут кивнул и отдал краткие распоряжения, чтобы до завтра никому не пришло в голову его побеспокоить. Закрыв за собой дверь, Баст некоторое время постоял на верхней площадке лестницы, пытаясь что-нибудь придумать. На его лице ясно читалась тревога. Баст и сам не понимал, что его так беспокоило. Коут с виду ничуть не изменился, разве что двигался чуть медленнее, да искорка в глазах, которая зажглась сегодня вечером, потускнела, на самом деле стало почти неразличимо, если вообще не погасло. Коут сел перед очагом и механически съел свой ужин, просто сложил в себя, как на полку в кладовой. Доживав последний кусок, он продолжал сидеть, глядя в пустоту, не помня ни вида, ни вкуса того, что ел.